«Мотив какой?» — спросил Хейдек, одним глотком допивая кофе и вставая из-за стола. «Он говорит, что они поссорились. Он вспылил и не помнит, как застрелил полковника». «Хочет вытянуть на непреднамеренное убийство, а?» Доктор потряс головой. «Ничего не выйдет. Он подкрался сзади, когда старик писал письмо, и выстрелил ему в затылок. Ссорой тут и не пахнет». «Да у них и времени на ссору не было», — вмешался я, припомнив словами Смарпл. «Подкрасться, застрелить полковника, переставить часы назад на 18:20 и убраться по добру по здорову? Да у него едва хватило бы времени на все это. Я никогда не забуду, какое у него было лицо, когда я встретил его за калиткой. И как он сказал: «Вы его увидите, даю слово. О, вы его увидите». Уже одно это должно было возбудить мои подозрения, навести на мысль о том, что случилось за несколько минут до нашей встречи. Хейдок уставился на меня удивленным взглядом. «То есть как это за несколько минут до встречи? Когда же, по-вашему, Реддинг его застрелил?» «За несколько минут до моего прихода». Доктор покачал головой. «Невозможно. Исключено. Он уже был мертв задолго до этого». «Но, дорогой вы мой», — воскликнул полковник Мельчит, — «вы же сами сказали, что полчаса — только приблизительный срок». «Полчаса? 35 минут? 25 минут? Даже 20? Это в пределах вероятности, но меньше ни в коем случае. Ведь тогда тело было бы еще теплое, когда я подоспел». Мы молча смотрели друг на друга. Лицо Хейдока внезапно переменилось. Стало серым. На глазах постарело. Эта перемена меня поразила. «Да вы послушайте, Хейдок!» Полковник первым обрел дар речи. «Если Реддинг застрелил его в 7:45...» Хейдек вскочил. «Я вам сказал, что это невозможно», — проревел он. «Если Реддинг утверждает, что застрелил Протера в 7:45, значит, Реддинг лжет. Пропади оно все пропадом. Я врач, говорю вам, мне лучше знать. Кровь уже начала свертываться». «Если Реддинг лжет?» — начал было полковник Мельчит, потом смолк и потряс головой. «Пожалуй, надо пойти в полицейский участок, поговорить с ним самим», — сказал он.